некоторых из россиян, честных, заслуженных людей, в несчастье привел и старался лишить живота и имения. Третье. Имел Берон из его писем довольное основание, что упомянутая персона к российским честным людям и ко всей нации весьма зол, и о том по самое свое падение молчал и потакал, и с ним крайнейшее дружество имея во всех своих делах и начинаниях, на него крепкую надежду полагал. Бывшего первого министра постарались выставить персоною к российским честным людям и ко всей нации весьма злою, и, разумеется, должны были предполагать, что персона будет за это весьма зла. В страхе перед этой злостью не знали, что делать с Минихом, куда его девать. Удалить его в ближайшее ингерманландское поместье опасно. Будет знать обо всем, что делается в Петербурге, и по характеру своему не останется в покое. Назначить ему пребывание в его ливонских владениях, но там он, окруженный своими, может предпринять что-нибудь в пользу шведов, в украинских. Но и прежде при императрице Анне не дали ему главного начальства в Малороссии, дали Кейту, боясь, чтобы Миних не поднял казаков. Боялись оставить его в России, боялись выпустить за границу. Были даже внушения, что всего безопаснее сослать Миниха туда, где он не будет знать того, что делается в Петербурге. Не будет в состоянии ни поднимать казаков, ни помогать шведам, сослать в Сибирь. И внушением этим последовали бы, если бы фрейлина Мэнгдон не заступила за своего родственника. А боялись Миниха сильно. Стража во дворце была удвоена, шпионы следили повсюду за фельдмаршалом и доносили о всяком его поступке. Принц и принцесса Брауншвейгские каждую ночь меняли спальни до тех пор, пока Миних не перебрался из их соседства на другой берег Невы. Регент Берон сослан. Миних уже не первый министр, он и фельдмаршал только по имени, лишился всякого значения. Бестужев сослан. Кто же остался? Остался невредим тот, кого и прежде величали душою кабинета. Остерман остался незаподозренным. Даже и тело кабинета князь Алексей Михайлович Черкасский подвергся следствию и обвинен, ибо получил прощение в вине. Один Остерман вышел чист, безучастен в деле Беронова регенства. Никогда еще Остерман не был так могущественен, как в первое время после падения Миниха. «Можно без преувеличения сказать, — писали послы иностранные, — что Остерман теперь настоящий царь всероссийский. Он имеет дело с принцем и принцессою, которые по своим летам и по тому положению, в каком их держали, не могут иметь никакой опытности, никаких сведений. Теперь взглянем, в каком положении находились внутренние и внешние дела в руках первого министра Миниха и великого адмирала Остермана. Мы видели, что по указу 28 января для отнятия слишком обширной власти у первого министра кабинет был разделен на три департамента – военный, внешних дел вместе с морским и внутренних дел. По военному департаменту в правление Миниха вышел именной указ 31 января, подтверждающий распоряжение предшествовавшего царствования об отставке военных чинов по выслуге 25 лет, считая от 20. Как сказано в самом указе, он был вызван тем, что распоряжение императрицы Анны не исполнялось, ибо когда по окончании турецкой войны все бросилось в отставку, то почли нужным затормозить движение, придумывая различные ограничения и затруднения, как, например, стали требовать, чтобы просящийся в отставку представлял аттестат от всех полков, где бы ни служил. Поднялся, разумеется, ропот. Дали льготу и отнимают, и вышел указ 31 января. Ныне мы усмотрели, что служащему в полках шляхетству отставка не только таким, кои по выслужении определенных 25 лет, но и тем, которые за ранами и неисцельными болезнями, за совершенную старостью и дряхлостью, имея при себе от полков и генералитета аттестаты об отпуске просят, почти всем генерально остановилось а понеже мы, дабы шляхетские дома в экономии не упадали, но от времени до времени в добром состоянии находиться могли, имеем прилежное попечение, того ради повелеваем шляхетству от воинской службы отставку чинить в нашей военной коллегии с таким наикрепчайшим при том подтверждением, дабы онная коллегия в той отставке поступала с довольным рассмотрением и свидетельством по аттестатам командующего генералитета и от полков, и докторским, и лекарским, и отставлены были такие, кои за совершенную старостью и дряхлостью, и за неисцельными болезнями более полевой и гарнизонной службы снести не могут, такожде и те, кои просить будут об отставке по экономии, по выслужении, считая от рождения 20 до сего назначенных 25 лет, не взыскивая при том таких затруднительных и почти невозможных аттестатов от всех полков, в коем бы кто ни служил. Относительно дел внутренних и правительница, подобно своим предшественникам, должна была прежде всего издать популярный, но мало действительный указ против истори знаменитой волокиты. В именном указе, данном Сенату 27 ноября 1740 года, говорилось: «Нам не безызвестно есть, коим образом не только в коллегиях и канцеляриях, но и в самом Сенате, по подаваемым от наших верных подданных, а паче от людей бедных и неимущих, челобитным не только в определенном сроке, но и через долго прошедшие времена и годы решения не чинятся». И те бедные челобитчики, таскаясь за теми своими делами, приходят в крайнее разорение и нищету, и напоследок, не получа никакого решения, принуждены некоторые и вовсе от дел своих отставать, что нам слышать не инако, как зело прискорбно. Таким челобитчикам велено подавать просьбы прямо на имя императора рекетмейстеру Фенину, и те коллегии канцелярии, и самый сенат, которые таких челобитчиков в указанные сроки не удовольствовали, имеют быть за нерадение и волокиту штрафованы. Вслед за этим указом при Сенате учреждена была особенная комиссия для решения неоконченных дел. Велено подавать в кабинет ежедневные рапорты о решенных делах не только в Сенате, как делалось и прежде, но и во всех коллегиях и канцеляриях, дабы мы могли видеть, с какой ревностью и попечением данные нами указы и высочайшая воля исполняются. Но 4 марта 1741 года вдруг вышел именной указ кабинету. Указали мы рекетмейстеру Фенину в той должности не быть и челобитчикам свои прошения подавать в тех местах, кому где по прежним указам повелено.